Глава 60. Лиза не могла поверить в происходящее. Дядя Женя сдавил пальцами ее сосок. Все тело сжалось в ответ. Она в шоке наблюдала, боясь пошевелиться. Ужас ее парализовал. Даша была права, когда говорила, что изнасиловать могут каждую. Даша была права. Дядя Женя попытался снять с нее жакет, но тут Лиза наконец взяла себя в руки и заговорила. «Не так». Ее голос дрогнул. «Этого нельзя допускать. Либо она сейчас даст слабину и будет страдать, либо переломит себя, поборет страх, и тогда у нее появится шанс». «Жакет узкий, я застряну». Она не узнала собственный голос. На секунду ей показалось, что внутри спряталась незнакомая девушка. А может, за этой девушкой пряталась она сама? «Сначала нужно снять с одного плеча, а потом с другого». «Ты мне командовать тут будешь?» — отстранился дядя Женя. Не зная, какой реакции ожидать, Лиза поежилась. Он снова схватил ее за грудь, на этот раз силой сжав всей ладонью. Она еле сдержалась, чтобы не закричать от боли. Вместо этого сказала тем же чужим голосом. «Аккуратнее можно? Я так холодная буду. Ни вам, ни мне никакого удовольствия». «Что ты, сопля, про удовольствие знаешь?» — скривился он. «Я кайфану, когда ты от боли подо мной орать будешь. Вот это удовольствие!» Ее руки сами собой потянулись к груди, чтобы прикрыться. Мужчина схватил их и рванул в стороны. Потянулся ртом к груди. Зажиматься или отбиваться бесполезно. Сработать может только Дашина стратегия. Даже если не выйдет, будет легче это перенести, хотя бы что-то предприняв. «Фу!» — сказала Лиза, когда он принялся засасывать ее сосок. — Сколько слюны, противно! Вы что, нормально женщину ласкать не умеете? Не надо так слюнявить! Он остановился и поднял на нее глаза. Маленькие голубые буравчики налились кровью. — Не нравится тебе? — А так, нравится! Он схватил ее сосок зубами и потянул. Лизу обожгла боль. Собрав все силы, она сдержалась и не закричала. Это не она терпит издевательства. Это другая, незнакомая девушка. «Лишь бы вам нравилось», — представила, как бы ответила на ее месте Даша. «Мне нет. У меня вообще-то две груди. С амазонками раньше трахались». «Заткни хлебальник, шалава малолетняя!» «Слишком молодая для вас?» Почувствовав, что его настрой изменился, Лиза вошла в раж. «Староваты вы уже. Смотрю, не вста...» Удар в ухо прервал ее на полуслове. В голове зазвенело. На глаза навернулись слезы. Она до крови прикусила губу, чтобы не расплакаться. Вместо этого тряхнула волосами и сказала: «Когда трахаться начнем, дядь Жень? Затянулась прелюдия. Долго раскачиваетесь? Доставайте уже, что у вас там». Лиза потянулась освободившейся рукой к его ширинке, чувствуя, что не сможет заставить себя до него дотронуться. Мужчина отпрыгнул от нее с таким видом, будто это она только что чуть не откусила ему сосок. Развернулся и, выйдя из комнаты, захлопнул дверь. «Жень!» — донесся голос Славы. «Подожди, я не все еще. Активная больно. Сейчас найду, чем успокоить». «Жень, иди сюда, там снова!» Шаги и голоса отдалились. Лиза натянула бюстгальтер, запахнула жакет. Сосок соднил, мешая перевести дух. Она обняла себя за плечи. «Сработало! Но он вернется!» И не с пустыми руками.